Глава 19. Король Анка приходит на выручку. Великий волшебник Зок никогда не спал. Он всегда оставался бдителен и насторожен. Какая-то необычная способность предупредила его о бегстве пленников. Не успели четверо выйти из замка через разбитое стекло, как Зок вышел из двери внизу и увидел их. Он мгновенно засвистел в золотой свисток, и по его призыву стая полосатых косаток, рыб-волков, бросилась за пленниками. Эти твари плыли так быстро, что скоро оказались между куполом и пленниками. Здесь они повернули и со злыми глазами и сверкающими зубами начали яростное нападение на русалок и жителей земли. Трот немного испугалась злобного вида этих морских волков, у которых были огромные головы, и в челюстях ряды изогнутых острых зубов. Но акварина плыла перед ними с золотым мечом, и каждое прикосновение этого волшебного оружия немедленно убивало врага, так что рыбы-волки одна за другой поворачивались вверх брюхом и опускались на дно. Пленники могли свободно продолжать путь к отверстию в куполе. Зок, видя гибель своих волков, громко рассмеялся, и страшно было слышать его смех. Тогда страшное чудовище решило само задержать беглецов, и для этого Зогу пришлось открыть все свое отвратительное тело, которое он так ненавидел, так его стеснялся, что всегда закрывал даже от самого себя. Но теперь ему было очень важно, чтобы пленники не сбежали. Отбросив складки закутавшего его одеяния, Зог развернул свое тело и бросился преследовать свои жертвы. Копыта, на которых он обычно ходил, теперь стали бесполезными. Он подтянул их от себя, и его тело угря растянулось, как змея. На плечах расправились два широких пернатых крыла, которые с поразительной скоростью позволяли передвигаться в воде. Зог был частью человек, частью зверь, частью рыба, частью птица и частью рептилия. Его извилистое тело было широким и тонким, как у угря. Невозможно представить себе более отвратительное зрелище, и неудивительно, что Зог ненавидел его и всегда прятал под одеянием. Теперь с рогатой головой и горящими глазами, с крыльями за плечами и с телом угря, заканчивающимся рыбьим хвостом и машущим далеко позади, это необычное злое существо внушало ужас даже жителям моря, привыкшим к необычным зрелищам. Плывшие к свободе и безопасности русалки, моряк и девочка один за другим оглядывались, видели приближающееся чудовище и не могли сдержать дрожь страха. К этому времени они приблизились к отверстию в куполе, но оно было еще далеко. Четверо удвоили скорость, передвигаясь в воде с быстротой ракет. Но как ни быстро они плыли, Зог плыл быстрее, и сердце царицы усиленно забилось, когда она поняла, что ей предстоит схватка с отвратительным врагом. Вскоре длинное тело Зога окружило их, как водоворотом, взбивая воду в пену и постепенно все больше приближаясь к жертвам. Глаза его больше не были углями, они превратились в горящие шары, и, кружа вокруг них, он смеялся громким ужасным смехом, гораздо более страшным, чем любой гневный крик. Царица ударила золотым мечом, но Зог кольцом своего длинного тела обхватил оружие и превратил в бесформенную массу. Тогда акварина махнула волшебной палочкой, но чудовище мгновенно отбросило ее в воду. Капитан Билл решил, что они погибли. Он прижал Трот к себе и обхватил ее одной рукой. «Я не могу спасти тебя, дорогой маленький помощник», — печально сказал он. «Но мы долго жили вместе, и теперь вместе умрем. Когда мы впервые увидели русалок, Трот, я знал, что мы не доживем, чтобы рассказать об этом», — сказала девочка. «Но неважно, капитан Билл, мы сделали, что могли, и мы хорошо провели время». «Простите меня! О, простите меня!» — в отчаянии воскликнула акварина. «Я пыталась спасти вас, мои бедные друзья, но...» «Что это?» — воскликнула принцесса, показывая наверх. Они посмотрели мимо извивающегося тела Зога, которое медленно охватывало их своими складками, на круглое отверстие в куполе. Там появился какой-то темный объект, похожий на длинную веревку, и с поразительной скоростью начал спускаться к ним. Все громко закричали, узнав наружность короля Анка, морского змея, Его седые волосы и усы, ощетинившиеся, как у седой кошки, и его голубые глаза, обычно такие мягкие, но сейчас сверкающие яростью, страшнее глаз Зога. Увидев своего смертельного врага, волшебник закричал и бросил намеченные жертвы. Зог попытался стремительно уйти, но ничто в море не сравнится с силой и быстротой короля Анка, когда он разгневан. Морской змей мгновенно схватил Зога кольцами своего тела, его могучее тело обернулось вокруг волшебника и сжало его. Четверо неожиданно спасенные отплыли подальше от схватки, повернулись и увидели сражение двух противостоящих сил морских глубин. Но не было отчаянной схватки, потому что соперники не были равны. Конец наступил раньше, чем они это осознали. Зог был захвачен врасплох, и страх перед Анка разоружил его и лишил волшебной силы. Когда морской змей медленно разжал свои ужасные кольца, вниз поплыла железообразная мякоть, в которой не осталось никаких признаков жизни. Ничто больше не напоминало Зога-волшебника. Анка встряхнул своим телом, чтобы вода очистила его, и повернул голову к четверым, которых только что спас. «Все кончено, друзья», — мягко сказал он, и его лицо снова приняло спокойное дружелюбное выражение. «В любое время можете возвращаться домой. Отверстие в куполе откроется, как только я из него выберусь». Поистине, морской змей так был велик, что только часть его спустилась через отверстие в купол. Не дожидаясь благодарности тех, кого он спас, он быстро отступил в океан наверху, и они с благодарными сердцами последовали за ним, радуясь возможности покинуть пещеру, в которой испытали столько тревоги и опасности.